«Ага, вы взялись пойти к адмиралу», и Марвель улыбнулся и подвел Коконаса к окну. «Взгляните туда», — сказал он. «Видите, в конце улицы, на маленькой площади за церковью, отряд людей, который выстраивается в темноте?» «Да». «У всех этих людей на шляпе такой же белый крест, как у мэтра Ла Юрьеру, вас и у меня». «И что же?» «А то, что это отряд швейцарцев из западных кантонов. А вы знаете, что эти господа из западных кантонов — королевские благожелатели?» «Та-та-та», — произнес Коконас. «Теперь посмотрите, вон там, по набережной, движется отряд кавалерии. Разве вы не узнаете его начальника?» «Как же я могу узнать его? Ведь я приехал в Париж только сегодня вечером». «Так это тот самый человек, с кем вы должны увидеться в полночь в Лувре». «Герцог Гиз!» «Он самый, а сопровождают его бывший купеческий старшина Марсель и теперешний старшина Шорон. Оба они должны выставить свои отряды горожан. А вот идет по нашей улице и командир здешнего квартала. Приглядитесь, что он будет делать?» «Он стучит во все двери». «А что такое на дверях, в которые он стучит?» «Белый крест, молодой человек. Такой же, как у нас на шляпах. Прежде, бывало, предоставляли Богу отмечать своих и чужих. Теперь мы стали вежливее и избавляем его от этого труда». «Да, куда он ни постучит, всюду отворяется дверь, и выходят вооруженные горожане. Он постучится и к нам, и мы тоже выйдем». «Но поднимать столько народа, чтобы убить одного старика-гугенота, это дьявольщина, это позор! Это достойно разбойников, а не солдат!» — возразил Коконас. «Молодой человек», — отвечал Марвель, — «если вам не нравится иметь дело со стариками, вы можете выбрать себе молодых. Гугеноты не такие люди, что дадут себя резать без сопротивления. И, как вам известно, они все старые и молодые, очень живучи». «Так вы собираетесь перебить их всех?» — воскликнул Коконас. «Всех. По приказу короля. Короля и герцога Гиза. И когда же?» «Как только забьют в набат на колокольне Сен-Жермен-Лазеруа». «Ах, вот почему этот милый немец, служащий у герцога Гиза, как бишь его имя, мсье Бэм, верно? Вот почему он мне сказал, чтобы я бежал в Лувр по первому удару набата. Вы, значит, видели мсье Бэма?» «И видел, и говорил с ним». «Где?» «В Лувре. Он меня и провел туда, сказал пароль и... Взгляните!» «Дьявольщина! Да это он!» «Хотите с ним поговорить?» «И даже не без удовольствия!» Марвель тихонько открыл окно. В самом деле шел Бэм, и с ним человек 20 горожан. «Гиз и Лотарингия!» — произнес Марвель. Бэм обернулся и, сообразив, что обращаются к нему, подошел. «А, это вы, мессир Морфель?» «Да, я. Кого вы ищете?» «Я ищу гостиниц «Путеводная звезда», чтоб предупредить некий монсьер Коконас». «Это я, мсье Бэм», — ответил молодой человек. «А, хорошо. Очень хорошо. Вы готов?» «Да. А что надо делать?» «Что вам будет сказать мессир Морфель? Он добрый католик». «Слышали?» — спросил Марвель. «Да», — ответил Коконас. «А куда идете вы, мсье Бэм?» «Я?» — смеясь, переспросил Бэм. «Да, вы!» «Я иду сказать словешко адмиралу». «Скажите ему два на всякий случай», — посоветовал Марвель. «Тогда, если он оправится от первого, то уж не встанет от второго». «Будьте покоен, мессир Морфель, будьте покоен. И дрессируйте мне хорошо этот молодой человек». «Да-да, не беспокойтесь. Все коконасы по своей породе хорошие охотничьи собаки и чуткие ищейки. Прощайте. Идите. А вы? Начинайте охоту, а мы подоспеем к самой травле». Бэм отошел, и Марвель затворил окно. «Слышали, молодой человек?» — спросил Марвель. «Если у вас есть личный враг, Даже если он и не совсем гугенот, занесите его в список, между другими пройдет и он. Коконас, совершенно ошеломленный тем, что видел и слышал, посматривал то на хозяина, принимавшего грозные позы, то на Марвеля, который спокойно вынимал из кармана какую-то бумагу. «Что касается меня, — сказал Марвель, — вот мой список, 300 человек. Пусть каждый добрый католик сделает в эту ночь десятую долю той работы, какую сделаю я, и завтра не будет ни одного гугенота во всем королевстве». «Тссс! — произнес Ла-Юрьер. «Что?» — в один голос спросили Коконас и Марвель. На Сен-Жермен-Лезруа раздался первый удар набата. «Сигнал!» — воскликнул Марвель. «Значит, начинают раньше. Мне сказали, что только в полночь. Ну что ж, тем лучше. Для славы Бога и короля лучше, когда часы не отстают, а идут вперед». Действительно, зловеще раздавались частые удары церковного колокола. Вскоре грянул и первый ружейный выстрел, и почти сейчас же свет нескольких факелов вспыхнул молнией на улице Арбрсек. Коконас отер рукой выступивший на лбу пот. «Началось! Пошли!» — крикнул Марвель. «Стойте, стойте!» — сказал хозяин. «Прежде чем выступать в поход, надо, как говорят на войне, обезопасить свои квартиры. Я не хочу, чтобы зарезали мою жену и детей, пока меня не будет дома. Здесь остается гугенот!» «Лямоль?» — воскликнул Коконас, отшатнувшись. «Да! Нечестивец попал в пасть волку!» «Как? Вы нападете на собственного постояльца?» — спросил Коконас. «Для этого я и оттачивал свою рапиру». «Ну-ну», — произнес пьемонтец, хмуря брови. «До сих пор я резал только кроликов, кур да куропаток, и ни разу человека, даже не знаю, как это делается», — ответил почтенный трактирщик. «Вот я и поупражняюсь на постояльце. Если я это сделаю коряво, по крайности, некому будет смеяться надо мной». «Дьявольщина, это жестоко!» — вознегодовал Коконас. «Мсье де Лямоль ужинал со мной! Мсье де Лямоль играл со мной в карты! Но мсье де Лямоль — еретик!» — ответил Марвель. «Мсье де Лямоль обречен, и если не убьем его, мы его убьют другие!»